Алена Моденская. «Черноречье. Черный дрозд». Читает Алекс Зборовский. Глава первая. «Все в черном». «Он что, живой?» – удивленно прозвучало где-то над ухом. «Это, кажется, Анфиса, и она интересуется, жив Данил или нет». «Серьезно?» Липкий, вязкий сон вроде бы почти схлынул, но глаза никак не желали открываться. И как-то тесно. С чего так на плечи давит? И под спиной жестко. Данил повозился. Да чего неудобно. Даже протереть глаза сразу не вышло. В руке смялась какая-то бумажка. И на лбу нашлась такая же. Что вообще происходит? «Он, походу, и вправду живой», – оторопело произнес мужской голос. Данил, наконец, отбросил невесть откуда взявшиеся бумажки и попытался перевернуться на бок. Опять не вышло, слишком тесно. «Да что за день-то такой? Или утро? Или что там сейчас? И чем пахнет? Какой-то сладкий дым, от которого чихать хочется. Что Данил и сделал? А потом еще раз. После второго чиха кто-то завизжал, а кто-то другой непотребно выругался. «Батюшка, побойтесь Бога!» Укоризненно произнес низкий голос и кажется знакомый. «Что эта сумасшедшая бабка вообще здесь забыла? И, кстати, где это здесь?» «Можно подумать, у вас в первый раз такое», продолжала бурчать бабка. «Каждый раз, как первый», ворчливо ответил тот, кто ругнулся. «Обычно покойнички ведут себя прилично». «Чего и вам желаю», в лед ответила бабка. Откуда она здесь и с кем припирается? Впрочем, она припирается со всеми, до кого может дотянуться. Обычное дело. Досталась же родственница. «Вот поставлю вас 100 поклонов класть, будете знать, как батюшке грубить», продолжал тот, с кем бабка ругалась. «Ишь, напугал вездеход зубочисткой». «Так, пора прекращать этот балаган». Данил кое-как извернулся, попытался подтянуть колени, но они уперлись во что-то жесткое. «Давай помогу, что ли?» – проговорил мужской голос, незнакомый, но ровный, спокойный. Данила крепко взяли за руки и потянули. Пришлось резко сесть, отчего закружилась голова. Ящик, в котором он оказался, накренился и выбросил Данила, причем до пола пришлось пролететь еще с метр. «Свечки туши!» – проскрипел кто-то, и рядом затопали чьи-то подошвы. Данил, наконец, проморгался, рассмотрел плиты темного мрамора, подтянул ноги, сел на колени. «Может, водички?» – сочувственно спросил лысый мужик, наклоняясь и заглядывая Данилу в лицо. Ответить, что промочить горло не помешало бы, Данил не успел, потому что лысого отпихнула Анфиса. «Данечка, зайчик, ты живой?» – сквозь слезы прокричала Анфиса, плюхнулась на пол рядом с Данилом и обняла за шею, капая слезами на воротник. «Если у нее макияж потек, то рубашку придется стирать». «Конечно, я живой», – сумел-таки, наконец, выдавить Данил, напрочь не понимая, что вообще творится вокруг и где он оказался. «Что случилось-то?» Вместо ответа Анфиса чуть отпрянула, вся залитая слезами, так что косметика размазалась. Погладила Данила по щеке и, всхлипывая, уткнулась влажным носом ему в шею. «На рубашку в стирку». «Не сидите на холодном», – заботливо произнесла Анфисина мамаша. «Давайте, поднимайтесь». Данила и Анфису разом поставили на ноги. Оказывается, у него все затекло. Данил провел плечами и обнаружил, что на нем был надет свободный темно-синий костюм, явно не по размеру, и точно не его. Он бы такой в жизни не напялил. Анфиса в коротком черном платье, черных туфлях и с какой-то кружевной фигней, с вуалью в волосах, тоже в черном, и ее родители в черном, и незнакомый лысый мужик, и все остальные, и даже бабка, прости господи, и священник. Стоп, священник с кадилом, а вот откуда сладкий дым, а он тут на кой? «Что происходит?» – в который раз спросил Данил, глядя на всех, кто толпился вокруг. Все молчали, отводя взгляд, кроме бабки и лысого мужика. «Привет, внучек!» – наконец произнесла баба Валя. «Привет», – выдавил Данил. «Эта бабка, пожалуй, в самом конце очереди из тех, кого ему сейчас хотелось бы видеть. «Так что случилось?» Задать до конца свой тупой вопрос Данил снова не смог, потому что завизжала Анфиса. Она отшатнулась, налетев на мать, все разом повернулись на крик. Оказалось, на верхушке венка из искусственных цветов сидела черная с голубым пятном на шее птица. Откуда-то Данил точно знал, что это дрозд, точеный, с острыми крыльями и тонким клювом. Вертел головой и таращился на него глазками-бусинками. «Подумаешь, птица!» – сухо произнес лысый. «Залетевшая птица – плохая примета!» – поучительно произнесла Лора Карленовна, Анфисина мама. «Неужто к покойнику?» – театрально округлила глаза баба Валя. Дрозд взмахнул крыльями и вылетел в открытую дверь, за которой покачивали цветущими ветвями раскидистые яблони. «Держите!» – священник протянул Данилу кружку с водой. Наконец-то хоть один сообразительный человек нашелся. Данил залпом опрокинул кружку, прохладная вода дошла до желудка, стало легче. И дышать, и даже думать. Баба Валя забрала у внука кружку, глянула в нее и вернула священнику, строя гримасы и что-то бормоча. «Данечка, тебе надо отдохнуть, выспаться и вообще!» – затараторила Лора Карленовна, но вперед снова вышла баба Валя. «С возвращением!» — серьезно произнесла бабка. «Раз вернулся, значит, не совсем бесполезный». «А вы думали...» — раздраженно начала была Анфисина мама. Но баба Валя только отмахнулась. Толпа, наконец, сбросила оцепенение. Оказалось, в помещении набились бывшие одноклассники, сокурсники, куча знакомых и полузнакомых. Все пожимали плечами, усмехались, таращили глаза, качали головами, размахивали руками. «И что теперь делать с гробом?» – спросил Максимиан Арьевич, Анфисин папа. «С каким еще гробом?» – ошарашенно произнес Данил. «Где я?» – услышав его крик, все притихли. Вперед вышла, кто бы вы думали, баба Валя. «Слушай сюда!» – деловито произнесла бабка. «Ты помер! Тебя вскрыли! Потом привезли сюда! Ты 3 дня валялся тут в ящике! А сегодня должны были тебя закопать на кладбище. Но так как ты еще дергаешься, что-то там бормочешь, и вообще вроде еще не остыл, то похороны отменяются. По крайней мере, на сегодня». Слова бабы Вали никак не желали сложиться хоть в маломальски осмысленную четкую картинку. Кто умер? Когда? Данил умер? Отчего? И почему он ничего не помнит? «А давайте вместо поминок устроим банкет!» – громко объявила Лора Карленовна. «Отпразднуем Данечкин 2-й день рождения!» Народу идея понравилась, и все стали потихоньку вытекать из душного помещения. Когда люди схлынули, Данил наконец смог нормально осмотреться. Действительно, на полу лежал опрокинутый на бок гроб красного дерева, у стены стояла крышка – портрет самого Данила с траурной ленточкой и целый отряд пышных цветастых венков. Баба Валя поднимала с пола раздавленные тонкие свечки, мятые бумажки с церковными буквами и иконки. Священник паковал свою утварь в чемоданчик. Собственно, кроме них в зале остались только Данил да лысый мужик, единственный незнакомый человек. Коренастый, взгляд цепкий, рубашка и пиджак черные, но джинсы обычные. «Твою мать!» Да у него деревянная заточка в руке. Заметив, как Данил его рассматривал, мужик быстро спрятал острую деревяшку под пиджак. Глянул на бабу Валю, будто в поисках поддержки, но та о чем-то шепталась со священником. Тогда мужик прокашлялся, отряхнул ладони и протянул руку Данилу. «Новиков, Федор Сергеевич, майор полиции». Привыкший поддерживать дружеские отношения с представителями власти, Данил решился-таки пожать протянутую руку, в ней ведь уже не было заточки. Данил Дроздов, нотариус. Привычная вежливо продающая улыбка появилась на лице сама собой. «Вы расследуете мою... не совсем. Меня просили о консультации». Майор отвел взгляд и глянул на бабку. «Сумасшедшая старуха притащила откуда-то какого-то странного майора для консультации? По поводу чего?» «В любом случае, вам надо будет посетить отдел, дать объяснение». «Пояснить, почему я все еще жив?» – иронично спросил Данил. «Такой порядок», – пожал плечами майор. «По факту вашего убийства открыто дело». «Убийство?» – в который раз за день опешил Данил. «Меня убили?» «Похоже на то». Новиков окинул Данила внимательным взглядом с головы до ног и обратно. «Вы вообще нормально себя чувствуете?» «Вполне», – растерянно произнес Данил. На всякий случай мысленно просканировал тело сверху вниз, вдоль и поперек. Вроде все было в порядке, ничего никуда не делось и не болело, только голова шла кругом. Но это, наверное, нормально для тех, кто просыпается в гробу на собственных похоронах. «Что помнишь?» – спросила подошедшая бабка, глядя на внука снизу вверх. «Ничего», – резко ответил Данил. «Зачем она вообще здесь? Хотя да, других близких родственников в стране сейчас нет. Ты маме сообщила?» «Скинула ей в мессенджер, но она еще не прочитала». Бабка достала смартфон и, похоже, удалила сообщение, посланное маме Данила. Дальше все молчали, только на улице переговаривались те, кого пригласили попрощаться с незадачливым нотариусом Дроздовым. Майор отчего-то таращился на бабку, которая, в свою очередь, продолжала что-то строчить в смартфоне. «Ну, так я поехал», – произнес подошедший священник уже без облачения в обычном повседневном. «Тут скоро все поедут», – пробормотала бабка, продолжая пялиться в экран поверх очков. Потом еще буркнула. «Давай, гонорары можешь не возвращать». «Всем всего хорошего», – проворчал священник и направился к выходу. Данил вознамерился было последовать за ним, да выходить на улицу, видеть любопытствующие лица и отвечать на вопросы не очень-то хотелось. Тем более, что Данил понятия не имел, что же все-таки с ним стряслось. «Что вы последнее помните?» – пришел на помощь майор. Данил даже поскреб бровь. «Действительно, в памяти будто густой молочный туман разлился. Сейф, какие-то бумаги, печати, подписи. Обычная рабочая рутина». «Ясно», – вздохнул Новиков. «Вальпургия Карловна, я, наверное, тоже поеду». «Да уж, зря прокатился, выходит». Бабка, наконец, убрала телефон. «Извини, что выдернула». «Да ладно, какие проблемы? Главное, что ваш внук жив и здоров». «Это спорный вопрос», – повела бровями баба Валя. «Вернее, два спорных вопроса». «Все, хватит. Данил, как и его мама, эту двинутую родственницу всегда терпеть не мог. Угораздило же родиться от ее сынка». «Я, наверное, пойду», – произнес Данил, с трудом представляя, куда ему теперь идти и что делать. «Давай», – махнула рукой бабка. «Я тут приберу, не переживай. Вот, документы возьми». «Всего хорошего, спасибо и удачного вам дня», – сказал Данил сразу бабке и майору и почти выбежал на улицу. Оказалось, в траурном зале было ужасно душно, и только теперь в легкие, наконец, пошел свежий весенний воздух. Кругом яблони качали ветками, покрытыми пеной бело-розовых цветов, пахло свежей травой и распускающимися листиками. «Данечка, поехали, покушаем», – повисла на Даниле Анфиса. Хорошо, что она уже сняла ту жуткую черную ерундовину с головы и распустила волосы. «И не думай ни о чем». Данил привычно чмокнул Анфису в носик, отчего она забавно поморщилась. Повеселевшая толпа загрузилась в автобусы, и все дружно покатили в ресторан, где были заказаны поминки. Правда, когда процессия отъезжала, Данил заметил в окне зала бабку и майора, причем полицейский эмоционально размахивал руками, а бабка трясла клюкой. «Кстати, у этого перца что, был с собой деревянный кол? Может, осиновый?» Он что, ждал, что Данил может выпрыгнуть из собственного гроба и кинуться на людей, чтобы попить их крови? Хорошо, что этот лысый не ткнул Данила деревяшкой в бочину на всякий случай, а то вполне мог бы обратно его в гроб уложить. Ну и дичь. Так, Анфиса права, сейчас нужно максимально расслабить ум и постараться ни о чем не думать. Увы, сразу переключиться на банкет не вышло. Ресторан-то был заказан на 2 часа дня – то есть на время, когда Данила уже должны были отпеть и прикопать на кладбище. А теперь доходило всего 12, так что по предложению Анфисиного папы все договорились отправиться домой и переодеться, а потом уже отпраздновать в ресторане его второе рождение. Или оживление, или как там это называется. терпеть не могу черный цвет», – бурчала Анфиса в папиной машине, когда тот развозил их по домам. «Да и тебе этот синий костюм не идет. Я твоей бабке предлагала нормальный костюм на тебя надеть, хотя бы тот серый. Да она заортачилась, типа «нужен обязательно новый». «Доча, ну что ты пристала к мальчику?» – пришла на помощь Лора Карленовна. «Ему сейчас не до костюмов». «Я просто пытаюсь его отвлечь». Когда мама с дочей начинали говорить о Даниле, как о постороннем в его присутствии, это всегда раздражало. Машина остановилась у въезда во двор дома. «Даня, Данечка, приведи себя в порядок и ждем тебя в ресторане», – весело прощебетала Лора Карленовна. «И не думай ни о чем». «Спасибо», – выдавил Данил, поцеловал Анфису и вышел из машины. Семейство его девушки укатило менять траурные наряды на парадно-выходные, а сам Данил поплелся к дому. Дошел до арки и остановился. Засунул руку в карман, чтобы достать ключи, а там лежали еще его похоронные документы. Господи, как он вообще теперь будет доказывать, что не умер? Так, паспорт, справка о смерти, свидетельства почему-то нет. Бабка заныкала. Ответ пришел сразу же, причем как раз от бабы Вали. В мессенджере она написала, что ЗАГС был закрыт и свидетельство еще не оформлено. Но одной проблемой меньше. Может, получится в досудебном порядке доказать, что он и есть тот самый Данил Дроздов, который... Который что? Умер? Убит? Как? Когда? Кем? Перед глазами снова все поплыло. Данил сел на скамейку арки и провел руками по лицу. До банкета оставался час с небольшим, а отделение полиции, между прочим, в 5 минутах ходьбы от дома. Господи, как же не хочется во всем этом копаться. Жить бы сейчас спокойно, работать, отдыхать, хорошо кушать, проводить время с Анфисой. Но кому-то это поперек горла, да? Раз кто-то намеревался с Данилом расправиться. Что если он попробует снова, раз убиенный умудрился выжить? Данил выпрямился, осмотрелся. Привычный сталинский двор с аркой, он тут с раннего детства гулял. Все соседи знакомые, правда, такое ощущение, что что-то не так, как будто кто-то чужой бродит рядом с домом. Не, ну это, наверное, нервы. Черная птица на цветущей яблоне, острые крылья, тонкие перья. Дрозд. Нет, надо разобраться, хотя бы узнать, что все-таки стряслось, как он вообще умер. Ничего же не болит. Данил вдохнул поглубже, выдохнул. Так приятно пахнет весной. Поднялся и поплелся в сторону отдела полиции. Во дворе административного сталинского здания благоухали цветущие деревья и пестрели пышные тюльпаново-нарциссовые клумбы. Люди в форме сновали между скамейками и аккуратными кустарниками, посаженными вдоль дорожек. Данил, нога за ногу, тащился к главному входу и постепенно совсем остановился, потому что у массивных дверей увидел уже знакомую лысину. Майор Новиков, стоя в паре метров от крыльца, близко наклонился к стройной блондинке в форме и что-то шептал ей на ухо. Она внимательно все выслушала, потом иронично изогнула брови, как бы спрашивая: «Да неужели?» А потом ее взгляд зацепился за Данилу, лицо стало растерянным, и она кивнула прямо на него. Новиков обернулся и тоже указал ладонью на Данила, будто в подтверждении своей правоты. Делать нечего, пришлось подходить ближе. «И снова здравствуйте», – выдал Новиков. «Добрый день», – Данил изобразил улыбку. «Для вас день определенно добрый», – произнесла блондинка, меря Данилу хмурым взглядом. Это начинало раздражать. «Я капитан Евгения Батенко, веду дело о вашем убийстве. Пройдемте?» Данил вяло кивнул и следом за Батенко и Новиковым направился в здание. Его привели в кабинет и усадили в кресло для посетителей, причем Новиков, судя по всему, почему-то не собирался никуда уходить. «Дело придется переквалифицировать», – произнесла Батенко, раскладывая на столе бумаги, «раз потерпевший оказался живым. Хотя Николайчук уверял в обратном, говорил, что после такого не выживают». «Это наш судмедэксперт», – пояснил для Данила Новиков, хотя и без того нетрудно было догадаться. «Что со мной случилось?» – прямо спросил Данил. Ему казалось, что этот странный день длится уже суток трое. «Вас переехала машина», – сухо ответила Батенко. Заметьте, не просто сбила, а именно переехала. Несколько раз. На вас живого места не было. Причем буквально. Глава вторая. Привидение увидел. В голове не укладывалось. Впрочем, у Данила сегодня вообще ничего нигде не укладывалось. Баба Валя, пожалуй, пошутила бы, что он и сам не улегся. Так, не надо припоминать эту бабку, у нее кукушка давно отлетела. А Дрозд прилетел. Снова пошутила где-то Вальпургия Карловна. «Как меня убили?» – тупо спросил Данил, чтобы отвлечься от мысли о неприятной родственнице. «Когда? Кто меня переехал?» «Нам это тоже интересно», – вздохнула Ботенко. «Могу только сказать, что это была светлая машина без номеров. То ли девятка, то ли десятка. На камеры толком не попадало, свидетелей нет. Мы проверили, в угоне ни одна похожая машина не числится. Теперь будем шерстить тех, у кого такие машины на ходу. Вы совсем ничего не помните?» «Нет», – покачал головой Данил. Он, собственно, даже с трудом представлял, что это за модели такие девятки и десятки, поэтому на вопрос, имел ли кто-то из знакомых такое авто, только снова помотал головой. «Вам угрожали?» – деловито спросила Ботенко. «Нет», – быстро ответил Данил. «Да это не совсем правда, но, ответь он по-другому, проблем не оберешься». «У вас есть враги?» – продолжала Ботенко. «Конкуренты?» «Нотариусы – нормальные цивилизованные люди», – попытался увильнуть от прямого ответа Данил. «Все вопросы мы решаем либо мирно, либо в суде. Никто никого машинами не давит». «Личные враги, конфликты, соседи, проблемы в личной жизни». Вопросы вылетали из следователя как с конвейера. «Я ни с кем не конфликтовал и не ссорился. В личной жизни у меня все хорошо». Данил чувствовал, что дико устал, глаза сами собой закрывались, его жутко клонило в сон. «Анфиса Клещеева – его невеста», – тихо пояснил Новиков в темноте. «Дочка Клещеевых?» – спросил голос Ботенко. «Риэлторов?» Новиков в ответ только угукнул. Мимо лица, хлопая тонкими крыльями, пролетела черная птица. Ее тень мелькнула в слепящем отсвете фар, и Данил проснулся. На сей раз не в гробу, а просто в кабинете следователя. И он даже помнил, что пришел сюда на своих двоих. Уже неплохо. Правда, когда он засыпал, в кабинете их было трое, а теперь стало четверо. К компании присоединился элегантный седой дядечка с бородкой и в очках. «Я квалифицированный судмедэксперт», – четко проговорил дядечка. «Я могу отличить мертвого человека от живого, тем более, что там ничего живого не оставалось». «Это тогда что?» – спросила Ботенко, и к Данилу разом повернулись три лица. «Вы личности точно установили?» – спросил эксперт, продолжая рассматривать Данила как диковинный музейный экспонат. «Конечно», – быстро ответил Новиков. «Данил Дроздов, внук Вальпургии Карловны Монастырской». «Вальпургии Карловны?» Слегка удивленно переспросил эксперт, потом протянул. «Это многое объясняет». «А почему у вас фамилии разные?» Как бы, между прочим, спросила Ботенко. «Это фамилия моей мамы», – резко ответил Данил. Он ненавидел, когда кто-то посторонний вмешивался в их семейные дела, и когда его приплетали к этому сумасшедшему семейству, тоже терпеть не мог. «Сын Вальпургии Карловны давно умер», – тихо пояснил Новиков. «Точно умер?» – поднял брови эксперт. «Или у них это семейное?» «Простите, что вмешиваюсь», – подал голос Данил, «но мне бы хотелось поскорее оформить все документы и отдохнуть, если не возражаете». А то в морге не отдохнул, снова пошутила где-то преснопамятная баба Валя. Кажется, эту шутку услышали еще и эксперт, иначе с чего бы им так синхронно усмехаться. «Давайте для соблюдения формальности установим вашу личность», – предложила Ботенко. «Проведем экспертизу и аннулируем неверные документы». Эксперт, конечно, поворчал, но пробы и отпечатки пальцев взял. Еще посетовал, что полный осмотр провести ему времени не дали, но все же заставил Данила расстегнуть рубашку. А там будто заживший шрам от груди и до низа живота. Господи, его еще и вскрывали. Интересно, куда делась нитка, которой его сшивали. Рассосалась, наверное». Эксперт внимательно осмотрел шрам, потом посоветовал пройти диспансеризацию, забрал пробы и чинно удалился. Данил оделся, подписал все, что было положено, попрощался и поплелся к выходу. Странное дело, казалось, он от чего-то истончился. Как будто еще утром был обычным нормальным человеком, а теперь превратился в силуэтную фигуру себя самого, как будто вырезанную из бумаги. Часы показывали без 15:02. Идти домой, принимать душ и переодеваться не то чтобы не хотелось, просто было страшно. Страшно заснуть на ходу и снова проснуться в гробу. Страшно упасть в ванной. Страшно оставаться в пустой квартире в одиночестве. В общем, домой Данил решил пока не заходить. Ну и что на нем надет дурацкий костюм, в котором его чуть не похоронили. Не похоронили же. Так что Данил поплелся в ресторан. Прекрасный майский день, цветут деревья, благоухают яркие клумбы, птички поют, дети смеются, бабочки порхают. Все радуются весне и прекрасной погоде. И только Данил еле передвигает ноги, тащась к ресторану, чтобы сидеть там за столом с людьми, которых почти не знает, не помнит, которые ему не нравятся, жевать еду, которую терпеть не может. А терпеть надо, приходится. В жизни вообще часто приходится терпеть то, что не нравится. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Царевна спит в хрустальном гробу между деревьями на скрипучих цепях. Ее разбудят, а кого-то нет. А откуда такая несправедливость? Ее мачеха отравила, у нее было волшебное зеркало, которое что-то там говорило про всех. Зеркало треснуло, и отражение Данила раскололось надвое, половина чуть съехала. Данил снова проснулся, на сей раз стоя посреди улицы. Опять неплохо. Пожалуй, так он скоро привыкнет просыпаться не в гробу, и все наладится, если его, конечно, снова не переедет какая-нибудь девятка, или у него крыша не поедет. Устав метаться по заколдованному кругу, где его точно поджидал нервный срыв, Данил попытался выбросить тяжелые мысли и вошел в ресторан. В общем, все оказалось именно так, как он нафантазировал. Еда невкусная, люди малоприятные. Спасибо Анфисе и ее родителям, они отлично всех отвлекали тостами, шутками и обсуждением блюд. Данил все же впихнул в себя сомнительный салат, солянку и пюре с котлетой из рыбы-мутанта. В Черной речке близ Добромыслова выловили не иначе. Там же из-за загрязнения одни монстры и остались. Хотя монстров и так хватает. Вот кто будет человека машиной переезжать? Фея с крылышками? «Дань, а ты совсем ничего не помнишь?» спросила Анфиса, когда они вечером подошли к его подъезду. Анфисины родители деликатно остались ждать в машине у арки. «Полный ноль», – вздохнул Данил с тоской, глядя на темные окна своей квартиры. Потом с надеждой спросил: «Может, поднимешься?» «Меня мама с папой ждут, им не особо нравится, когда я у тебя на ночь остаюсь», – Анфиса отвела взгляд. «Сейчас случай особый», – вяло произнес Данил. «Просто жуть, как не хочется бродить по темной квартире в одиночестве». «Я-то понимаю», – Анфиса погладила его по спине и положила голову на плечо. «Но мне кажется, тебе лучше сейчас хорошенько отдохнуть, а завтра днем я приеду». И домой идти тоскливо, и напрашиваться к Анфисе неудобно, родители у нее все-таки строгие. Хорошо, что вообще разрешили им встречаться. «В полиции про нас спрашивали?» – вдруг произнесла Анфиса, чуть отстраняясь и глядя на Данила снизу вверх. «Нет, только насчет врагов и угроз». «И что ты им сказал?» «Про вас ничего», – твердо заявил Данил, втайне надеясь, что это ему зачтется, и Анфиса все-таки останется. «А про этих психопатов?» «Да чего про них рассказывать?» – поморщился Данил. «Правильно», – подхватила Анфиса. «Сначала сами тупят, потом кто-то у них виноват». «Но они же не стали бы меня машиной давить». Слабо спросил Данил, больше для убеждения себя самого. «Хм!» – фыркнула Анфиса. «Конечно нет. Кишка тонка, как говорит папа. А еще он говорит, что собака, которая лает, никогда не кусает. Раз они угрожают, значит, нифига не сделают, потому что кто делает, тот никогда предупреждать не будет, чтобы не подставляться». В словах Анфисиного родителя определенно имелась логика. «Но кто тогда?» «Ну, я пошла, до завтра». Нежно улыбнулась Анфиса, поцеловав Данила, и побежала к арке. Данил смотрел, как ее светлые локоны колыхались на бегу в лунных отсветах. Потом тоненький силуэт исчез за углом, завелся мотор, и по арке скользнули отсветы фар. В памяти на миг также мелькнули ослепляющие лучи. На этом и все. Больше ничего из памяти выкопать не вышло. Придя домой, Данил первым делом стащил дурацкий синий костюм и засунул его в мешок для мусора с твердым намерением завтра же вынести эти шмотки на помойку. Потом долго намыливался в ванной. Подумать противно, что его осматривали, да еще трогали какие-то незнакомые люди. Но одного он сегодня видел. Это судмедэксперт. Все равно неприятно. Когда Данил вышел из душа, в ванной мигнул свет. Потом снова. Доли секунды хватило, чтобы Данил увидел собственное искаженное лицо в зеркале. Волосы растрепаны, кожа синюшная, вся в синяках и ссадинах. Одного глаза нет, нос переломан, кровь ручьями. Данил непроизвольно вскрикнул, оступился и ударился спиной о полотенцесушитель. Причем ему показалось, что тот из зеркала следил, как будто ждал, что Данил упадет и больше не поднимется. Кажется, нервы напрочь сдали. Данил сполз на пол. Посидел, подышал, встал на ноги, осторожно заглянул в зеркало. Нормальное отражение, только лицо бледновато и осунулось, синева под глазами. Анфиса права, надо хорошо отдохнуть. Но уснуть быстро не получалось. Только провалившись в сон, Данил сразу оттуда выныривал, потому что казалось, что он снова проснется в тесном ящике. Хорошо, если открытом, не заколоченном. Пришлось даже принять снотворное. Уснуть почти получилось, а вот спокойно поспать оказалось не так просто. То и дело Данил выныривал из тяжелого, как глыба липкого сна, и ему казалось, что его уже упаковали в ящик и сейчас положат сверху крышку, а потом заколотят. Дернулся. Нет, все нормально, пустая просторная кровать. И так несколько часов подряд. Только под утро, когда уже светало и начали щебетать первые пташки, Данил кое-как заснул, втайне надеясь, что ему приснится что-нибудь про ту ночь, когда его сбила машина, или про то, что было до этого. Или он вообще просто проснется и окажется, что ничего не было. Проснулся. Некоторое время просто лежал, глядя в потолок и слушая, как птички радовались весне. Интересно, откуда он узнал, что машина сбила его именно ночью? Точно, фары светили в кромешной темноте. Где это произошло? Почему, а главное, кто это устроил? За что? Неужели те странные люди, которые обвиняли Клещеевых, а заодно его самого в мошенничествах с квартирами, все-таки выполнили свои угрозы? Но он-то здесь вообще при чем? Он всего лишь нотариус, заверял сделки. Тогда уж надо начинать с Клещеевых, заканчивать ими же. Да и при чем тут риэлторы? Люди же проверяют квартиры перед покупкой. Знают, в каком доме покупают, кто соседи, что дом, например, аварийный, поэтому цена ниже. В любом случае, не настолько эти сделки были сомнительными, чтобы из-за них нотариуса машиной переезжать. Пара случаев со спариванием завещаний и договоров ренты тоже не то. Там все чисто, уже и суды закончились. Выкупы доли Клещеевыми? Ну, тут каждый крутится как может. В конце концов, они никого ни к чему не понуждали. Родственникам самим надо лучше налаживать отношения. Да и конфликтных случаев было всего 3 или 4, и те давно. Все сроки уже прошли, остальные метры тоже уже выкуплены и проданы. Если бы хотели отомстить за те доли и метры, наехали бы раньше. И уж никак не на Данила. «Недурно бы поесть». Данил поднялся, натянул домашний костюм и направился на кухню. В коридоре, правда, остановился у зеркала. Он ведь вчера толком себя не осмотрел. Включил свет, снял футболку, покрутился перед зеркалом. Ни синяка, ни царапины. Ну, кроме шрама, который стал даже бледнее, чем вчера, будто ему много лет». Больше никаких повреждений или следов от них, разве что какое-то невнятное пятно на шее. И грудина как-то странно выглядит, будто вдавлена внутрь. И ребра неровно. Да они же торчат кусками, потому что все переломаны. На руках черные огромные синяки, на лицо вообще страшно смотреть, да и глаз всего один остался. Кровь течет по шее, по груди, из ушей, на полу уже лужа. Нет никакой лужи. Нормальный чистый ламинат. Дышать нечем. Правильно, как дышать, когда внутренности смяты в отбивную? Воздух все не шел, перед глазами плыло собственное жуткое отражение. Пол стал раскачиваться, потом жестко ударил по коленям и подбородку. Все раскачивалось и раскачивалось. Данил свалился на бок, и на него снова, слепя фарами, летела железная махина. Еще миг, и от него, наконец, ничего не останется. Все закончится. А ведь он почти пришел, всего несколько метров оставалось. Но он сделал все, что мог, больше ему не вынести. Рык мотора, слепящие лучи, резкая тьма. Звонок в дверь. Тяжелые шаги, холодные брызги на лице. Оказалось, Данил лежал на полу собственной квартиры. Хотя бы не в тесном ящике, что в который раз порадовало. «Давай, поднимайся!» Данила усадили, и его тут же вырвало прямо на домашние штаны, которые теперь придется стирать. По спине мягко погладили. «Ничего, ничего, все пройдет, все будет хорошо», — приговаривал спокойный голос. «А кто это?» Данил с трудом обернулся, шея как будто на ржавых болтах скрипела. «Доброе утречко», — улыбнулась баба Валя. «Как спалось?» «Так себе», — промямлил Данил, давясь остатками рвоты. Бабка снова оказалась в самом конце очереди из тех, кого ему сейчас хотелось бы видеть. Она, впрочем, вела себя так, будто приходить с утра друг к другу в гости для них обычное семейное дело. «Судя по густой рвоте, ты еще не завтракал. Пойдем, сварганю тебе что-нибудь». «Спасибо», — с трудом произнес Данил, поднимаясь на ноги. В зеркале на миг мелькнуло его изломанное отражение. Он дернулся, вскрикнул и чуть снова не повалился на пол. «Привидение увидел?» — ехидно-сочувственно спросила баба Валя. Данил привалился спиной к простенку между гостиной и кухней и не мог и слова выдавить, только тяжело дышал. Живот скрутило, в груди нарастала крупная дрожь, руки и ноги свело, в глазах снова потемнело. На этот раз провалиться во тьму Данилу не дал отвратительный горький вкус во рту. Данил мигом пришел в себя и стал отплевываться, стараясь избавиться от гадкой горечи. «Полегчало?» — спокойно спросила бабуля, закрывая металлическую фляжку. «Спасибо», — кое-как произнес Данил, не в силах даже лицо расправить. Встал, пошел в ванную, стал промывать рот, поднял голову и снова увидел собственное раздавленное лицо. Закричать бы и пошатнуться, но на этот раз Данил просто отпрыгнул в бок. Сами собой навернулись слезы, лицо снова сковала гримаса, потекла слюна. Данил разревелся, прямо как маленький, но бабушка его обняла и стала мягко похлопывать по спине. «Все пройдет, пройдет», — приговаривала баба Валя. «Ничего страшного, это от стресса. Отдохнешь, наберешься сил, и все будет хорошо». «У меня крыша едет», — проблеял Данил сквозь истерику. «Какое хорошо!» «То есть крыша едет?» — быстро спросила бабка, отстранила внука, взяла его голову двумя руками, глядя в глаза. «Давай-ка поподробнее». «У меня глюки в зеркалах», — только и смог всхлипнуть Данил. «Какие еще глюки?» — нахмурилась бабка. «Что ты там видел? Конкретно?» «Себя. Как будто я...» Произнести это вслух оказалось попросту невозможно, и Данил закрыл лицо руками и чуть снова не упал. Бабка его подхватила и посадила на скамейку в коридоре. Пока он, упираясь локтями в колени, пытался унять истерику, бабка шуршала, что-то бормотала, ходила туда-сюда по квартире. Наконец дышать стало полегче, паника немного отступила. Данил, жутко стыдясь срыва, высморкался и пошел было умываться, да баба Валя преградила проход в ванную. «Обожди», — приказала бабка и выключила свет. Втолкнула внука в ванную, вошла следом и закрыла дверь. «Отлично, он в последнее время только о том и мечтал, чтобы оказаться сумасшедшей старушенцей в темном запертом помещении». Бабка тем временем чем-то чиркнула и зажгла свечку. В зеркале Данил увидел огонек, заостренное лицо бабы Вали и себя самого, только мерцающего, как будто он стоял за собственной полупрозрачной голограммой, которая внезапно бросилась на них из зеркала. Глава третья. Ужасы в зеркалах и в жизни. Когда злобный силуэт распластался по стеклу, Данил инстинктивно отпрянул и второй раз за полдня ударился о полотенцесушитель. «Сломаешь? Придется слесаря вызывать!» – пробормотала бабка, водя свечкой перед зеркалом и высвечивая контуры изображения. «Может, мне лучше экзорциста вызвать?» – уныло проговорил Данил. «Или психиатра? Или священника?» «Всех троих! И слесаря не забудь!» «Устроим вечеринку!» Баба Валя провела рукой со свечкой вдоль рамы зеркала, и на стекле высветились полупрозрачные знаки, похожие на смесь руны, иероглифов и каких-то эзотерических кривулек. «Вот оно! Заклятие!» «Чего?» – сразу не сориентировался Данил. «Кто-то оставил тебе сюрприз! Заклинание страха! Простыми словами, пугалка в зеркале!» «Чего?» – тупо переспросил Данил. «Подвинься, говорю!» Баба Валя задом отпихнула внука к двери, так чтобы он перестал видеть свое отражение. Собственно, теперь он вообще видел в стекле только отсветы от пламени. Тем временем баба Валя достала откуда-то фляжку, открутила крышку и что-то бормоча окатила зеркало прозрачной жидкостью. Никакого запаха не появилось. Пока вода или нечто похожее стекало, бабуля водила пламенем свечки под струями. Потом открыла вентиль и, продолжая бормотать, стала плескать на зеркало обычной водой из-под крана. Наконец протерла стекло ладонью, потом схватила Данила за руку, капнула ему на большой палец воском со свечки и зачем-то приложила к зеркалу. Внучок только и успел, что пикнуть, когда подушечку пальца обожгло. «Изыди, гадина!» – процедила бабка и сплюнула в раковину. «Я тоже тебя люблю», – огрызнулся Данил, дуя на палец. «Да я не тебе». Бабуля вытолкала внука в прихожую, собралась задуть свечку, но спросила. «Только в этом зеркале пугалка была?» «Нет, еще в коридоре», – опрометчиво ответил Данил, все морщась от боли в пальце. И да, все повторилось еще раз. Бабка закрыла все двери, чтобы сделать коридор максимально темным. Потом плескала водой на зеркало и водила перед ним свечкой, что-то бормоча, а потом гонялась за внуком по всей квартире, чтобы снова обжечь ему палец горячим воском. Обещала даже задницу напороть, так что пришлось повиноваться. Когда бабуля наконец убрала свой колдовской инвентарь, Данил слабо опустился на скамейку в коридоре, уставился в пустоту и спросил. «Я сошел с ума?» «А я почем знаю?» Просто ответила баба Валя, копошась в сумке. И тут Данила осенила догадка, которую он не успел удержать в уме и тут же вывалил вслух. «Или я умер, или лежу в коме, и вся эта дичь мне мерещится». «До 26 лет дожил, а дураком остался». Бабуля победно улыбнулась и протянула Данилу коробку с новым смартфоном. «Вот, держи, твой старый расплющило, восстановлению не подлежит». Только симку достали. «Спасибо, я тебе деньги потом на карту скину», – пообещал Данил, взял телефон и свою старую сим-карту. Наконец, связь с миром была восстановлена и даже как-то полегче стало. Правда, ненадолго. Не успел порадоваться вновь обретенному интернету, как вспомнил, что к нему с утра пораньше пожаловала его собственная бабуля, которую он вообще-то терпеть не мог. Как бы теперь ее сплавить отсюда по-тихому? «Ну так что?» – спросила баба Валя, когда пауза затянулась. «А что?» – сыграл дурачка внук. «Ты ведь не позавтракал?» «Не успел», – покачал головой Данил. «Пойду, что ли, блинов тебе напеку?» И бабка Валя по-хозяйски направилась в кухню. Вот не надо было говорить, что он еще не ел, может, она сама бы ушла, а теперь терпи ее». Господи, ну у других же нормальные бабушки, а именно ему досталась полусумасшедшая старуха, которую все знакомые считают ведьмой-шарлатанкой. Или не такая уж она шарлатанка? Она тут ужасы из зеркал сумела выгнать или как? И откуда он там взялся? Нет, серьезно, ужасы в зеркалах. Может, еще про барабашку и полтергейста поговорим? С другой стороны, он же сам видел эти кошмары. Плюс вся эта история с оживлением в гробу. Голова снова пошла кругом. Данил поставил локти на стол и сдавил ладонями виски. «Коньяк есть?» «Что?» – поднял взгляд Данил. «Тебе не помешало бы хряпнуть глоточек? Для нервов!» Бабка говорила, даже не поворачиваясь, а глядя на шкварчащую сковородку. «Для нервов предпочитаю витамины, микроэлементы, здоровый сон и прогулки». «И как со сном? Здоровый или не очень?» «Да сколько можно!» – рявкнул Данил, ударил ладонью по столу, так что чашки на нем со звоном подпрыгнули. «Ты зачем приперлась и что вообще происходит?» И тут в уме снова вспыхнула догадка, и снова Данил выплеснул ее вслух. «Я, кажется, понял. Это все из-за тебя, да? Все это твои гребаные фокусы. Угораздила же мою мать!» «Что?» – спокойно спросила бабка, поддевая ажурный блин лопаточкой и переворачивая. «Залезть в койку к моему сыну и тебя заделать?» Не будь она пожилой женщиной, Данил бы... «Что?» – покосилась на него бабка. «Да ты таракана не раздавишь, слабак!» Дальше Даниил сидел на стуле, сцепив руки и раскачиваясь вперед-назад, а баба Валя невозмутимо допекала блины. Потом поставила перед внуком тарелку, налила чай с лимоном, достала из холодильника ягодный джем. «Ешь давай!» «Не хочу!» – соврал Даниил, у которого желудок сжался от голода и вида золотистых ажурных блинчиков. «Ну что мне тебя, как маленького с ложечки кормить? Ладно, давай!» Бабуля ловко отрезала от блина кусочек, насадила на вилку и стала водить ею перед лицом внука. «Летит самолетик!» «Да, я сам!» Данил забрал у бабули вилку и вмиг слопал 4 блина. «Вот ты молодец!» – похвалила баба Валя. В этот момент позвонила Анфиса. Не успел Данил принять вызов, как бабка прошептала. «Скажи ей, что все нормально, и чтобы она не приходила!» «Можно я сам разберусь? Еще не хватало, чтобы бабка лезла в его личную жизнь». «Я тебе сейчас ложкой по лбу разберусь!» И бабка Валя махнула длинной деревянной ложкой. «Да, любимая», – проговорил Данил, принимая вызов и стараясь звучать ровно. «Данечка», – будто бы удивленно произнесла Анфиса, – «ты там как? Все в порядке?» «Да, дорогая, все хорошо, просто устал после вчерашнего и долго спал». «Это хорошо, ты умничка», – промурлыкала Анфиса. «Хочешь, я приеду?» Тут Данил встретился взглядом с бабкой, которая все время разговора строила гримасы, передразнивая сюсюканье. «Ты знаешь, у меня еще столько дел, документы надо подправить, вещи постирать. Давай вечером». «Хорошо, тогда до вечера», – прощебетала Анфиса. «Целую тебя, мой зайчик». «И я тебя, моя мармеладочка», – нарочито слащаво произнес Данил, а бабка сделала вид, что ее сейчас вырвет. «А ведь она даже не спросила, откуда у тебя телефон?» – уже серьезно произнесла баба Валя. «Она же не дура, и потом какая разница?» Бабуля сложила руки на столе и серьезно произнесла. «Ладно, хватит. Давай теперь о деле». «О каком еще деле?» – покосился на родственницу Данил. «Это тебе лучше знать. Ты же меня недавно вызвонил, что-то лопотал про какие-то странные дела, якобы по моей части. Просил никому ничего не рассказывать. Про опасности твердил». «Чего?» – опешил Данил. «Какие еще странные дела?» «Чтобы он обратился за помощью к этой полоумной, да не в жизнь. Только про ужасы и кошмары, что кто-то там уже от них сильно пострадал». «Специалиста просил найти, я для того Новикова и вызвала, хотя мы с ним не то чтобы друзья». «Этот лысый мужик с деревянным колом?» «Он самый. Ума и опыта в таких делах ему хватает». «В каких делах?» – не выдержал Данил. «Все эти ваши мракобесные штуки!» «Ишь ты, слово какое выучил! От мамки, небось, слыхал!» «Не смей оскорблять мою мать!» – жестко произнес Данил. «Ее попробуй тронь, сразу пойдет вонь», – улыбнулась бабуля. «Кстати, как ей там отдыхается? Нормально?» «Нормально», – снова огрызнулся Данил, начиная закипать. «Еще бы! Не все наследство еще проело!» Высказать бы этой бабке, но пришлось заставить себя промолчать. Потому что бабка, увы, права, нотариальную контору, две квартиры, дачу и деньги на счетах они с мамой получили в наследство от умершего папаши. Баба Валя тогда на всю долю претендовать не стала, хотя могла бы. Все отдала Данилу и маме, позволив ему получить хорошее образование и продолжить папашино дело, а ей просто жить в свое удовольствие. Но разве мама не заслужила? «Чем заслужила?» Будто прочитала его мысли бабка. «Тем, что красивая? Что хвостом крутит почем зря? Хорошие заслуги!» «Она терпела его пьянство», – процедил Данил, чувствуя, как от обиды пульс разогнался и в висках застучало. «Ради чего? Ради тебя, что ли? Не-а!» Усмехнулась бабка и потерла пальцами друг от друга, будто соль сыпала. «Ради денежек!» И ничего она не терпела. Наоборот, подливала постоянно, чтоб поскорее Богу душу отдал. А ей наследство перепало. Хотелось отвесить бабке оплеуху, главным образом за то, что была права. Мама действительно не скрывала, что забеременела Данилом специально, чтобы женить на себе известного в городе нотариуса. А потом не помешала ему спиться и отправиться на тот свет. Данил отца толком не помнил, с ним самим все детство няньки сидели. «Ладно, дело прошлое», – бабка помолчала. «Давай о насущном. Ты что, совсем ничего не помнишь?» «Нет», – ответил Данил, глядя в сторону. «Что последнее помнишь? Давай, поднапрягись!» Баба Валя выжидательно смотрела на внука, а у внука в голове пустынная сиреневая ночь разлилась. «Я сидел в офисе», – наконец произнес Данил, напрягая память. «Кто-то пришел». «Кто? Ну?» «Не помню», – покачал головой Данил. «Что-то связанное с какими-то... какая-то муть». «Мутные делишки твоих потенциальных родственничков?» – догадалась бабуля. «Да нет там ничего такого», – резко ответил Данил. «Бывает и похуже. Не стали бы меня из-за них машины давить». «А из-за чего стали бы? Может, обидел кого?» «Вроде нет», – вздохнул Даниил. «Я же просто нотариус. Заверяю, печати ставлю, документы принимаю, документы выдаю. Сделки, хотя через меня и проходят, но заключают-то их другие люди, я-то при чем?» «Может, и ни при чем. А теперь загибай пальцы, пока их никто не откусил». Бабка сама дотянулась до руки Данила и согнула ему большой палец. «Во-первых, ты меня всю жизнь знать не хотел, а тут чуть не плакал, как упрашивал помочь. Во-вторых, когда тебя тачка раздавила, ты как раз ко мне и шел. В-третьих, кто-то очень хорошо покопался в твоем разбитом телефоне, все оттуда вычистил, следовательница проверила». «В-четвертых, кто-то заклял зеркала у тебя в квартире». «Это еще зачем?» – вставил Данил. «Хорошо, что это единственный вопрос, который тебя сейчас интересует». Бабка почти сложила руку внука в кулак. «Может, думали, что ты перепугаешься и от страха концы отдашь. Учитывая, что за пару часов до этого ты очнулся в собственном гробу, никто бы не удивился». Данил молчал, глядя на собственные согнутые пальцы. Выходило, что его пытались убить уже дважды. «У кого есть ключи от квартиры?» «У меня», – пожал плечами Данил. «У мамы, еще у Анфисы». «Она могла такое устроить?» – подозрительно спросила бабка. «Анфиса?» – усмехнулся Данил. «Нет, конечно. Она вообще во всю эту вашу магию эзотерику не верит. Да и зачем ей меня убивать?» «Если ее родители проворачивают какие-то мутные схемы, а ты в курсе?» «Я не в курсе», – перебил Данил. «И вообще, почему все думают, что если человек риэлтор, то сразу мошенник?» «Все так не думают». Ее родители приличные люди, просто иногда пользуются возможностями, но всегда в рамках закона. Никто из-за них на улице не остался, и никто не умер». «Ты сейчас меня убеждаешь или себя?» «Я все сказал», – твердо произнес Данил. «Анфиса – прекрасная девушка, и у нас все серьезно». «Рад за вас», – сухо проговорила бабка. «С другой стороны, если ты там что-то мутишь с ее предками, то им нет резона тебя мочить». «Мы ничего не мутим», – устало повторил Данил. «И что это за вульгарные выражения?» «Я надеюсь, ты говоришь правду», – тихо и серьезно произнесла баба Валя. «И ни во что не вляпался. Но сам посуди, просто так человека машиной давить не станут». Данил снова посмотрел на свой сжатый кулак, распрямил пальцы, осторожно снял воск с подушечки большого пальца, порадовался отсутствию ожога. «Дай сюда!» – бабка забрала воск и быстро спрятала в карман. «Может, у меня пока поживешь?» «Ну уж нет, спасибо!» – сразу отказался Данил. «Ты же сама сейчас на съемной!» «Да!» – вздохнула бабуля. «Дом расселили и снесли...» «Жди теперь, пока новый построят». И она махнула рукой. Сейчас бы постыдиться тому, кто не пригласил собственную бабушку к себе на время постройки нового дома на месте снесенного. Но жить в одной квартире с этой старушенцей? Да лучше уж сразу в психушку переехать. Собственно, это почти одно и то же. «Какие планы?» – вдруг спросила бабка. «Не знаю», – растерялся Данил. «В офис схожу. Работать, наверное, пока не смогу». «Паспорт, конечно, вернули, а свидетельство о смерти ты не успела оформить. Так старые бумаги разгребу, чтоб без дела не сидеть». «Правильно», – закивала бабуля. «Возьми пару отгулов, в себя приди. Давай, одевайся». Пока Данил переодевался в нормальный приталенный элегантный костюм, идеально подогнанный по его фигуре, баба Валя помыла посуду. Когда Данил вышел в коридор, то увидел в отражении зеркала, как бабка что-то делала у окна гостиной. Она кисточкой будто рисовала какие-то знаки на раме и стекле. Потом обернулась и протянула руку к Данилу. «Сюда иди!» «Зачем это?» «Ремня тебе всыплю!» Если она и его отцу все время угрожала телесными наказаниями, то неудивительно, что он спился. Однако подойти пришлось. И да, бабка схватила его за руку и приложила большой палец к центру оконного стекла. На миг там проявился овал, испещренный спиральными бороздками, потом они будто зашевелились и замкнулись в ровные круги. И исчезли. Данил поморгал. Ерунда какая-то. Но эту ерунду пришлось терпеливо проделать со всеми остальными окнами в квартире. Перечить бабушке Данил не решился. Иногда со странными людьми проще согласиться – если они, конечно, не наносят большого вреда себе или окружающим. «Что, не понравился костюмчик?» – спросила бабка, когда они вместе вышли за дверь. Данил поставил пакет с синим похоронным костюмом на пол и сухо произнес, запирая дверь. «Он мне не подошел. Контейнером вынесу, вдруг пригодится кому-то». Баба Валя только пожала плечами и стала наносить прозрачные знаки на периметр двери. Не преминула прижать палец Данила к глазку, замку и дверной ручке. «Теперь сюда никто никакую гадость не принесет. А если и принесет, то ничего у них не выйдет», – заявила бабуля, убирая кисточку в сумку. «Ты серьезно в это веришь?» – скептически спросил Данил, подхватывая пакет. «В то, что кто-то к тебе зашел и накалякал гадости на зеркалах? Охотно верю». Данил вежливо подал бабуле руку, помогая спускаться по лестнице. Она, конечно, делала вид, что ей трудно ходить с палочкой, но внук-то знал, что эта старушенция бетонный столб плевком перешибет. Когда они дошли до арки, баба Валя вдруг выхватила у внука пакет с костюмом. «Давай, я сама отнесу». Данил не стал возражать, наверное, она просто обиделась, что он решил выбросить купленную ею одежду. Но, честное слово, могла бы выбрать что-нибудь поприличнее. «Звони, если что». «Обязательно», – пообещал Данил, и бабка пошла прочь от арки. Она в одну сторону, Данил в другую. Как прекрасно, что его оставили в покое. То есть бабка, наконец, избавила его от своего присутствия. Да уж, родственников, увы, не выбирают, хотя родители Анфисы, как родственники, очень даже симпатичны. Данил медленно шел к соседнему дому, где расположился его офис, то есть контора, унаследованная от... А это что за мужик отходит от двери? Ноги сами собой перестали двигаться, стопы будто приклеились к асфальту. Мужик в шляпе и в синем костюме до жути, похожем на тот, который только что утащила бабка, легко пробежал вниз по ступенькам крыльца и расслабленной, почти танцующей походкой двинулся прочь от конторы. А Данил так и стоял изо всех сил, стараясь не упасть. Колени помягчели, язык высох и прилип к небу. Он почти не помнил своего отца, ведь тот умер 15 лет назад. Не помнил, но узнал. Глава 4. Кто-то сошел с ума, и кто-то умер. Нет, но это не мог быть отец, никак не мог, он ведь давно умер. Наверное, просто похожий человек зачем-то приходил, увидел, что офис закрыт и ушел. Данил кое-как сбросил оцепенение, дошагал таки до конторы, вошел, снял офис с сигнализации и запер за собой дверь, повесив табличку «закрыто». Нет, но тот мужик был уж очень похож на отца. Даже походка такая же легкая, почти танцующая. Так папа ходил, когда бывал в хорошем настроении. Правда, такое случалось крайне редко, особенно под конец жизни, когда... Ладно, просто нервы расшалились, надо отвлечься. Данил вдохнул и выдохнул, убрал ключи в ящик стола, уселся в кресло. Кресло добротное, кожаное, кстати, от родителей осталось, как и дорогая перьевая ручка с гравировкой, любимая для подписания самых... А где она? На столе ручки не было. Данил проверил и перепроверил все карандашницы, выдвинул все ящики. Странно, куда бы и деться, тем более, что Данил очень тщательно следил, чтобы ручка всегда была на месте, под рукой. Даже считал ее чем-то вроде талисмана. Даже отец когда-то говорил, что именно она сделала его тем, кем он был. Правда, в конце своей недолгой жизни он уже был алкашом-психопатом с навязчивыми идеями и галлюцинациями. И тем не менее, от потери ручки стало как-то не по себе. Ну да, все дело именно в пропаже талисмана, а не в том, что на жизнь Данила дважды покушались, причем один раз успешно. Чтобы занять мысли, но при этом ничего не делать, Данил стал методично осматривать офис в поисках ручки. Место секретаря давно пустовало, бывшую сотрудницу пришлось попросить на выход, потому что Анфиса жутко ревновала. Да и не нужна ему секретарша, дел не так много, сам справляется. Данил осмотрел пустой секретарский стол, все полки, подоконники, сел на корточки, поползал по полу, проверил мусорную корзину. Перо нигде так и не нашлось. Может, он его случайно засунул в сейф, хотя с чего бы оставлять ручку в сейфе? С другой стороны, наверное, каждый хоть раз оставлял чайную ложку в холодильнике. Данил открыл сейф, потянул на себя дверцу и не успел поймать что-то маленькое, выскользнувшее на пол. Тихий звон, и свет погас. В дыму, который в долю секунды заволок весь офис, Данил сумел рассмотреть маленькое зеркальце, которое выпало из сейфа. И кажется, это стало последним, что он увидел за свою недавнюю возвращенную жизнь. Потому что дышать было нечем, воздух просто пропал, оставив в помещении сплошной черный вакуум. Казалось, все тело надулось и вот-вот лопнет, окатив контору мириадами алых брызг. Правильно, потому что в любимое дело нужно вкладываться, на сей раз буквально. Забавно, что на краю гибели Данил еще сумел включить печальную самоиронию. «Послал же Бог сына», — хмуро проговорил где-то рядом мужской голос. «Весь в мать». Чернота стала прозрачной, превратив контору в картинку из нуарового комикса. Все черно-серое, будто тушью прорисованное. Дышать больше было не нужно, потребность в воздухе исчезла сама собой. Данил подтянулся на локтях и сел. Оказалось, он расположился на полу, а в старом кожаном кресле теперь восседал его почивший родитель. «Ты умнеть-то собираешься или как?» – буднично спросил отец. «То есть?» – осторожно произнес Данил. «Или как?» – – вздохнул папаша. «Ага, и это в комнате без воздуха. Гнилая картошка вместо мозгов». «Как ты? Где? А, ладно». Задавать тупые вопросы надоело, и Данил поднялся на ноги. «Ты не видел мою перьевую ручку?» «Твою?» – усмехнулся отец. «Тебе-то она теперь зачем? Или ты там тоже что-то подписываешь?» «Иногда заверяю. Я же нотариус. Ты, кстати, тоже. Вот мне и нужна ручка». Данил осматривался, но контора как-то вдруг перестала походить сама на себя. Что-то неуловимо менялось, но Данил никак не мог понять, что именно, потому что прошлое сразу же стиралось из памяти. «Ладно, пусть будет твоя. Магу печати ручка не обязательна, хотя как артефакт она хорошо работала». «Чего? Какие артефакты? Какие маги? Ты что, опять напился?» Данил только теперь вспомнил, что под конец жизни отец действительно часто нес какую-то белиберду про волшебные печати и сделки. Лучше не вспоминать с кем. «Правильно, лучше не вспоминать», – задумчиво произнес отец, поглаживая подбородок. «А тебе лучше с ними не связываться. Не развяжешься потом». Данил снова осмотрелся. Это как будто уже и не их контора. Все какое-то чересчур черное. И ручка пропала. «Думай головой, а не задницей», — вдруг произнес отец и начал растворяться. «А то останешься без головы. А без нее никак». «Без задницы, впрочем, тоже». Чернота превратилась в полупрозрачную копоть, и отец исчез в сером мареве. А Данила шлепнула по щеке так, что голова дернулась, потом снова в другую сторону. «Может, все-таки скорую?» – предложил смутно знакомый мужской голос. «Она в любом случае не поможет», – отозвалась баба Валя. «Господи, опять она здесь. Прямо как голова или задница, без нее никак». «Вальпургия Карловна, скажите честно, это вы его оживили?» — вдруг спросил мужской голос. «Я не святая, чтоб мертвых воскрешать. Сам вернулся». «И кто-то очень хочет отправить его обратно», — задумчиво произнес мужик. «Он вам хоть что-то конкретное сказал?» «Да, я вам что-то конкретное сказал», — решил поддержать вопрос Данил. Он открыл глаза. Увидел, как баба Валя вздохнула и перекрестилась. Рядом маячила лысая голова майора Новикова. Данила подхватили под спину и помогли сесть. А вот папаша не потрудился ему помочь. «Папаша? Серьезно? Он был здесь?» Данил глянул на кожаное кресло. Оно сейчас пустовало, и это не могло не радовать, потому что присутствие бабы Вали уже нагрузка на психику. А давно умерший и теперь околачивающийся вокруг отец – это уже другой уровень сумасшествия. Баба Валя тем временем невозмутимо искала что-то в телефоне. Наконец кивнула и показала видеозапись на экране. И Данил узнал на видео себя самого. «Я записываю это видео на случай, если со мной что-то случится», – торопливо говорил Данил, глядя в камеру. Изображение слегка подергивалось, будто он снимал себя сам на темной улице. «Мне кажется, за мной следят. Я не знаю, кто и почему. Если со мной что-то случится, и полиция начнет расследование, пусть проверит мои маршруты по телефону. Там есть люди, которые им все объяснят. Или не объяснят». Данил на видео вдруг задумчиво посмотрел в сторону. «Потому что ни я, ни они ничего не понимают. Что-то происходит, что-то очень плохое. Люди сходят с ума и умирают, но никто не может объяснить, почему. Вроде все нормально, не подкопаешься. Они говорят, я тоже виноват. Может и так, но я не хочу, чтобы еще кто-то умер из-за меня. В общем, если я не успею сам тебе все рассказать, сразу иди в полицию, найди там кого-нибудь». Данил на видео повел бровями и нервно сглотнул. «В общем, такого же, как ты. Наверняка там такие есть. Может, они что-то найдут и хоть кого-то спасут. Только этот видос никому не показывай, а то я мямлю тут как придурок. В общем, я надеюсь, что все будет нормально, но не уверен. Увидимся. И да, еще одно. Ба, я тебя люблю на самом деле. Все, пока». Видео закончилось. Все трое молчали. «Почему вы сразу не показали мне этот ролик?» – наконец спросил Новиков. «Да я все надеялась, что он хоть что-то вспомнит», – вздохнула баба Валя, убирая телефон. «Знаешь, бывает, человек шарахнется затылком, и ему память отшибет. А треснешь по лбу и вспомнит. Вот и я думала, что его сейчас тряхнет хорошенько, и файлики сами собой восстановятся». «Ты что ли мне эту муть в зеркалах подкинула?» – обомлел Данил. «Типун тебе на нос, господи помилуй!» И баба Валя трижды сплюнула через плечо. «Дала бы подзатыльник! Да ты можешь на всю жизнь дурачком остаться!» Новиков, наконец, помог Данилу встать на ноги, и тут же больно прилетело от бабы Вали пониже спины. «Эй!» – возмутился Данил, подпрыгнув. «В следующий раз думай головой!» – укоризненно произнесла бабуля. «Я подкинула, стручок ты пестицидный! Подумай, чего только от родного внука не услышишь!» Продолжая возмущенно бубнить, баба Валя стала подбирать с пола осколки зеркала, что выпали из сейфа. «Спасибо!» – проскрипел Даниил, продолжая растирать ушибленное место, о котором, кстати, и отец сегодня говорил. «Пожалуйста!» – просто ответил Новиков. «Как вы меня нашли?» – спросил у него Даниил. «Да никак!» «Просто встретились случайно на улице, а в Альпурге Карловна сказала, что на тебя опять напали. Вот мы и решили проверить, как ты тут, заодно защиту поставить. А здесь все в черном дыму». «Черный дым, он самый!» – закивала баба Валя, выкладывая на столе пазл из осколков стекла. Стеклышки были черными, будто побывали в пожаре, но копоть кое-где пересекалась светлыми линиями и точками. И когда зеркальце было снова сложено, оказалось, что на стеклах проступила печать, вроде тех, что обнаружились в квартире Данила. «Это вытяжка», – произнесла бабуля, глядя на остатки зеркальца. «Вытягивает воздух, а потом здоровье и жизнь. Человек просто падает, успевают спасти и списывают все на какой-нибудь приступ». «Эта штука вроде тех, о которых говорил Данил?» – спросил Новиков, кивая в сторону, очевидно имея в виду видео в бабусином телефоне. «Когда человек умирает, но никто не знает почему». «Вроде того», – кивнула бабушка. «Так, может, ты уже тогда знал, что на тебя началась охота?» – деловито спросил Новиков у Данила. «Ну да, ты же сказал, что за тобой следили», – поддакнула баба Валя. Данил помолчал. Он не помнил, как, где и при каких обстоятельствах записал этот ролик. Ему вообще казалось, что на видео был кто-то другой – «Дипфейк или двойник?» Контора качнулась, пол накренился и чуть не опрокинул Данила на бок. Его подхватил Новиков и помог сесть в отцово кресло. Данил сдавил руками гудящую голову. Хотелось проснуться, и чтобы ничего этого никогда не было. Ни мутных сделок, ни похорон, ни роликов в телефонах, ни заколдованных зеркал. «Господи, заколдованных!» Он что, тоже начал верить во всю эту ерунду про волшебство и заклинания? «Так, стоп. Отец сегодня что-то говорил про каких-то магов». «Нет, отец давно умер. Просто Данилу стало плохо, и в сознании случайно всплыл бред покойного родителя. Тем более, что подвижность психики, оказывается, может передаваться по наследству. А Новиков, майор полиции, верит во всю эту чушь. У него же осиновый кол под рукой». «Охотник на вампиров на полставки. Ты там что-то говорил про места, где бывал?» Прервал панически депрессивные размышления Новиков. «И что надо их отследить? Что-нибудь про это помнишь? Куда ходил, с кем общался?» «Ничего не помню», — в который раз уныло вздохнул Данил. «Вообще ничего необычного. У меня примерно месяц из памяти вылетел». «Ладно, мы это проверим», пообещал Новиков, потом наморщил лоб. «Что там еще было?» «Кто-то сошел с ума и кто-то умер», подсказала баба Валя, зачем-то возясь с бумагой для принтера. Появилось ощущение, что речь шла о самом Даниле, но вслух он этого говорить не стал. «Попробуем отследить подозрительные смерти за последний месяц», Новиков помолчал, потом с сомнением произнес. «Вряд ли что-то получится». «Судя по тому, что ты сказал, там хорошо умеют заметать следы». «Скорее всего, те, кого ты имел в виду, записаны как умершие от естественных причин», произнесла баба Валя, сгребая осколки зеркала в бумажный кулек. Снова позвонила Анфиса. «Зайчик, с тобой все хорошо?» – обеспокоенно спросила Анфиса, когда Данил принял вызов. «Да, мышонок», – выдавил Данил под смешки бабушки. «Правильно, не рассказывать же приличной девушке про три попытки убийства полицейского с осиновым колом, проклятые зеркала, бабку-ведьму и призрак отца». «Ты где сейчас?» – уже спокойнее спросила Анфиса. «Может, сходим куда-нибудь покушать?» «Я в офисе», – медленно произнес Данил. «Зачем ты туда пошел?» – тут же спросила Анфиса, снова встревожена. «Тебе отдыхать надо». «Хотел отвлечься, а пообедать можно. Давай встретимся в «Съешь меня» через полчаса». «Давай», – весело прощебетала Анфиса. «Люблю тебя, мой пупсичек». «Я тебя, моя карамелька». Баба Валя закатила глаза и скроила гримасу отвращения. «Странно, что у самого пафосного ресторана в городе такое название», – зачем-то сказал Новиков, наверное, хотел разрядить обстановку. «Ага», – подхватила бабуля. «Еще бы назвали «Кормушка» или «Слюнявчик», или «Жрачка» и «Спячка». «Вам бы директором отдела маркетинга работать», – сухо произнес Данил. «Цены бы вам не было». «Собирайся давай, слюнявчик, тебя там сюсипусечная скалопендрочка ждет». И баба Валя деловито запихнула кулек с осколками зеркала в сумку. «Нам еще на контору защиту ставить». «Не смейте так говорить про Анфису», – жестко произнес Данил. Но баба Валя только передразнила его очередной гримасой и стала обрабатывать окна уже знакомой кисточкой. И да, снова заставила внука запечатать окна и двери большим пальцем. Он, конечно, пытался упираться, да с этой бабкой разве сладишь? Обещала ему палец откусить, а с нее станется. Да и палец-то не лишний, запасного в комплекте нет. «Если вы с моим отцом так поступали, то я не удивлен, что он стал пить», – проговорил Данил, когда они заперли контору, и демонстративно подул на палец. «Твоего отца лупить надо было, да посильнее», – пробубнила бабуля, убирая инструменты в сумку. «Но я же сильно умная, хотела дать своему ребенку прожить собственную жизнь так, как ему хотелось. А надо было вовремя дать ремня». «Думаете, это что-то бы изменило?» – спросил Новиков, щурясь на майское солнышко. «Ты к своей дочке программу слежения в телефон поставил?» – вопросом на вопрос ответила баба Валя. «До выпускного стояла», – признал Новиков, – «а потом убрал». «Все равно эта программа только в нашем измерении работает. Да и дочка взрослая уже. Узнает, что я слежу, обидится и разговаривать перестанет». «Разве есть другие измерения?» – скептически спросил Данил. «А разве нет?» – изогнул бровь Новиков. «Понятно. Еще один сумасшедший. Только у этого еще и осиновый кол припрятан. Может, у него еще и серебряные пули в пистолете?» «А дочка у него ничего, шустрая», – вдруг произнесла баба Валя. «И симпатичная, кстати». Данил слегка опешил. Встретился взглядом с Новиковым, и стало понятно, что майор подумал о том же самом. Только не это. «Я поеду в отдел», – произнес наконец майор. «Посмотрю, что там можно узнать про твой телефон, в смысле, где он был. То есть, ты был с телефоном. В общем, я поехал, до свидания». «Всего хорошего», – закивала бабуля. Новиков развернулся и почти побежал вдоль по улице. Данил чуть не рассмеялся, честное слово. Охотник на вампиров, ага. А как Вальпургия Карловна предложила породниться, так унес ноги. От упырей, наверное, не удирает. Хотя и для Данила майор с серебряными пулями и осиновым колом не так, чтобы самый желанный тесть. Тем более, что у Данила есть Анфиса – нормальная девушка из очень приличной, интеллигентной семьи, и ей незачем знать про всякие там проклятия и колдовство. Она и так не сильно рада, что у Данила отец спился и сошел с ума. Все боится, что это может передаваться по наследству, как деньги, квартира или бизнес. Странно, что он сейчас об этом подумал. «Когда ты пришел, сигнализация работала?» – вдруг спросила бабушка. «Да», – медленно произнес Данил, с трудом переключаясь с мысли о невесте на насущные проблемы. «Ну, это зеркало могли и раньше подложить», – задумчиво проговорила бабуля. «На тебя ведь давно нацелились. Главный вопрос – кто и почему? Хотя с этим проще. Ты же как-то сумел докопаться до непонятных смертей». «Интересно, как?» – пробурчал Данил. Он ведь в жизни ни в какие мутные истории не вписывался и за сомнительную справедливость не боролся. Не такой у него характер. Да, он не боец, скорее приспособленец, но ничего плохого в этом нет».